Я спустился вниз, купил утреннюю газету. Руки у меня дрожали, когда я разворачивал хрустящие страницы. Мне казалось, на первой же полосе будет новость об убийстве отдыхающего. Но в газете я ничего не нашел. Очевидно, тело еще не обнаружили. Я представил, как Роберт лежит в своем номере, неестественно вытянувшись, и мне стало так плохо, что пришлось сесть на землю. Новостей не было ни в этот день, ни на следующий. Вика твердила, что нас не подозревают, что никто не свяжет наш отъезд со смертью Роберта, и в конце концов уговорила меня поехать к ее друзьям, у которых был домик на Балтийском море. Когда заканчивался сезон, они возвращались в город, а ей оставляли ключи. И вы согласились? Видишь ли, Васенька, она начинала приобретать надо мной власть, силу которой я еще не осознавал. Что-то в ее отношении ко мне поменялось, и я это чувствовал. Появилась деспотичная уверенность в том, что я буду делать все, что она захочет. Окончательно это стало ясно, когда мы переселились в домик на море. Ковальский закашлялся. «Воды, Анжей Михайлович?» – озабоченно спросил Василий. «Да, налей холодненькой». Полина побледнела. Взгляд ее остановился на графине с водой, рассыпавшем солнечные зайчики на кухонном столе. Из столовой донеслись шаги. Полина за дверью превратилась в статую. Она перестала дышать и вжалась в узенькое пространство между стеной и дверью, пытаясь слиться с обоями. Василий прошел мимо нее. Скрипнула дверца шкафа, тихо звякнул стакан. Услышав звук льющейся воды, Полина в страхе зажмурилась. Все, сейчас Василий обернется и увидит ее. Секунда, другая, третья. Стоять, зажмурившись, больше не было сил, и Полина открыла глаза. В кухне никого не было. Василий ухитрился бесшумно пройти мимо девушки, не заметив ее. «Спасибо, Васенька», — сказал в столовой Ковальский. Полина вытерла мокрый лоб. «Значит, вы стали жить вместе?» «Да, очень скоро я понял, что совершил чудовищную ошибку». Вика становилась невыносима. Она придумывала идиотские игры и заставляла меня участвовать в них. Она таскала меня с собой повсюду, словно комнатную собачонку. Отказаться означало вызвать у нее истерику. Несколько раз она в ярости визжала, что вытащила меня из тюремной камеры, а я неблагодарная мразь. Иногда она казалась мне помешанной. Я поражался, что не замечал раньше, насколько она неуравновешенная. «Почему вы не уехали от нее?» «Пытался. После очередного ее припадка я сказал, что нам нужно поговорить. Объяснил, что мне тяжело с ней, что я хочу пожить один». Она слушала меня с окаменевшим лицом. Я боялся новых рыданий, но Викин ответ показал, насколько я ее недооценивал. «Только попробуй бросить меня, и я тебя выдам», – предупредила она. «Не думал же ты, что я стану хранить твою тайну? Ты убийца, и все узнают об этом». «Что ж», – ответил я, – «выдавай. Давно нужно было это сделать. Я сам во всем признаюсь». Когда она услышала это, по губам ее пробежала улыбка. Я не понимал, чему она улыбается, но у меня мурашки побежали по коже. Я не самый трусливый на свете человек, Вася, но эта женщина меня пугала. «Признаешься?» – повторила она, смеясь. «В чем же? В том, что ты убил его из ревности? Я дам показания, что изменила тебе с ним, и ты задумал убийство. Ты выпросил у меня снотворное и подсыпал ему. Я не догадывалась, что ты собираешься делать, и доверчиво отдала тебе таблетки». Я онемел. А она расхохоталась, глядя на мое лицо. «Ты убил его, а меня использовал. 20 человек подтвердят, что в тот вечер я была в городе. Другие 20 докажут, что вы постоянно ссорились. Или ты забыл, как вы орали друг на друга? Как чуть не подрались, а я разнимала вас». Это была ложь. Но я вспомнил ход событий и понял, что именно так все и будет истолковано. «Ты заставил меня уехать с тобой, шантажировал тем, что таблетки принадлежали мне. О, я только обрадуюсь, когда ты пойдешь в полицию. Наконец-то у меня появится возможность рассказать все, как было, И клянусь тебе, я это сделаю. Я спросил, зачем ей это нужно. Просил отпустить меня, нес какую-то чушь. Она слушала меня, как мать слушает капризничающего ребенка. Ей уже было понятно, что я никуда не денусь, что она выиграла. Ночью она снова плакала, цеплялась за меня и клялась в любви. Стонала, что не сможет жить, если я уйду, что ей никто не нужен, кроме меня. Я гладил ее по голове с таким чувством, будто глажу змею. Знаешь ли, они приятные на ощупь, но от этого не становятся менее ядовитыми. «Только не говорите мне, что вы и ее убили», — попросил Василий. Анджей глуховато рассмеялся. «Нет, мальчик мой, я поступил куда умнее, я убил себя». От изумления Полина выпустила из пальцев яблоко. Попыталась подхватить его, но не успела. Яблоко упало на ее туфлю, мягко отскочило и выкатилось на середину кухни. Полина прикусила губу. Но в соседней комнате яблоко, кажется, не заметили. «Как вам это удалось?» – озадаченно спросил Василий. «О, это было нелегко. Я перебрал сотни вариантов, прежде чем остановился на одном. Неподалеку от того места, где мы жили, была скала. Не очень высокая, но крутая. Она торчала из берега, как игла, и море под ней всегда было белым от бурунов. Местные рыбаки обходили ее далеко стороной, и даже в спокойную погоду не находилось смельчаков купаться внизу. Во время одной из наших прогулок я увидел эту иглу другими глазами. Заметил острые камни, торчавшие из воды, и заросшую тропинку, по которой можно было подняться на самый верх. План сложился в моей голове сразу же, но не хватало еще одного человека, чтобы он помог мне осуществить его. Я нашел помощника среди рыбаков. Не буду говорить, сколько я заплатил ему, но это было все, что я тогда имел. Старик согласился мне помочь. Он думал, что я хочу сбежать от опостылевшей жены. Что ж, в какой-то степени так оно и было. Наступил ветреный и пасмурный день. Мы с Викой отправились на прогулку, дошли до скалы. Старый рыбак, сидевший на берегу, завел разговор с Викой. И пока они болтали, я сказал, что хочу забраться наверх. К вершине с другой стороны скалы вела тропинка, и по ней-то я и отправился, помахав моей подруге на прощание. Через 15 минут я уже был на самом верху и перевесился через каменистый край, крича во все горло. Они меня услышали. На их глазах я встал, поднял руки, а затем меня буквально сдуло порывом ветра в море, в ту сторону, где они не могли видеть, как я лечу вниз. «Вы в самом деле упали?» «Конечно, нет. Мои шансы на спасение в ледяной воде были ничтожны. Я спрыгнул на крохотную площадку в 3 метрах ниже вершины. Мне пришлось заранее облазить всю скалу с риском для жизни», прежде чем я обнаружил ее и убедился, что камни выдержат мой вес. Как я и ожидал, Вика бросилась наверх, а рыбак прыгнул в лодку и поплыл к месту моего предполагаемого падения. Все это время я сидел, спрятавшись под нависающим каменным карнизом, и молился, чтобы эта женщина меня не обнаружила. Удача была на моей стороне. Меня не нашли. Запыхавшийся рыбак вернулся час спустя и рассказал собравшейся толпе, что мое тело понесло в открытое море. Сказал, что греб за мной из последних сил, но штормовой ветер оказался сильнее. Старик испугался, что сам погибнет, и возвратился, оставив мой искалеченный труп в суровых волнах. Конечно, меня искали, но море есть море. Оно может съесть свою добычу так, что не останется ни крошки. Я боялся, что на дознание старик не сможет солгать, но он оказался крепким орешком. 10 лет спустя он еще был жив и рассказывал всем желающим его слушать, как героически пытался вытащить мое тело из воды. Иногда его рассказ заканчивался тем, что ему это удалось, и меня похоронили на городском кладбище. Я с особенным удовольствием выслушал эту версию, когда побывал в тех местах. Хотел попросить, чтобы мне показали могильный камень, под которым я лежу, но потом решил не рисковать. «После этого вы сменили имя?» «Да. взял похожее на настоящее. Все-таки я наполовину поляк, и мне хотелось оставить привычное звучание. Нашелся человек, который помог с легализацией. Вот когда пригодился мой разнообразнейший круг знакомств. Я смог выбраться из страны, много путешествовал, пока не осел здесь. Остальное ты знаешь. И вы никогда больше не видели ту женщину? Никогда. И слава Богу, я пытался осторожно наводить справки, но ничего не смог узнать. Где она сейчас, жива ли, мне неизвестно. Ковальский поднялся и отошел к окну. Голос его зазвучал тише и глуше. «Теперь ты понимаешь, почему я не обратился в милицию и не собираюсь этого делать. Следователь начнет проверять меня. Он просто обязан разглядеть под лупой всех, кто общался с Анатолием. А я не могу позволить, чтобы кто-то рылся в моей биографии. Раскопки могут завести слишком далеко. А сыщики? А что сыщики? Им все равно, кто я такой. Они ограничены в возможностях. Они не могут объявить человека в розыск, например». «Не могут», – со вздохом согласился Ковальский. «Но выбирать не приходится. Они еще не согласились, кстати говоря». Он помолчал и добавил. «Ты, наверное, хочешь узнать мое настоящее имя?» «Мне незачем его знать», – грубовато оборвал его водитель. «Не говорите ерунды, Андрей Михайлович. Пойдемте, эти двое вас заждались». Когда голоса стихли, Полина выбралась из своего убежища. Она пыталась переварить рассказ Ковальского, но чувствовала себя так, будто в ее голове кто-то мешает половникам теплую кашу. «Это было не настоящее убийство. Это было случайное убийство». «Но он сбежал. Он не пошел в полицию». «Он испугался. Я бы тоже испугалась». «Он инсценировал свою смерть». «Да, правда. Но это не слишком серьезное преступление». «И, кстати, о смерти. Так что же случилось с бывшим экономом?» Полина посмотрела на яблоко и нервно сглотнула. Есть расхотелось.